только по прибытии в Кейптаун. На 8-е сутки путешествия доктор Дуглас объявил нам, что теперь он готов поручиться за нашу жизнь. В Кейптауне доктор перевез нас в больницу, где передал на попечение своего собрата по профессии, который пользует нас и по сей день. Ты можешь, конечно, представить, как горячо благодарил я доктора Дугласа, когда он пришел проститься с нами. На прощание Дуглас предупредил нас, что для полной поправки нам потребуется длительный больничный режим. Я, разумеется, стал горячо с ним спорить, а Фанфан заворчал, как заправский наполеоновский гренадер. Сама посуди. Одна лишь мысль о том, что мы не можем вернуться в Трансвааль и собрать новый батальон молокососов, чтобы опять принять участие в войне, приводила нас в отчаяние. Невольно вырвавшееся у меня признание в наших мечтах очень насмешило милейшего доктора. «Да вы же пленники», — сказал он. «Что ж из того? Пленники бегут». «Дорогой, сорви голова», — мягко сказал доктор, взяв меня за руку, — «оставьте эту опасную игру. Поверьте, с вами говорит сейчас не англичанин, не патриот своей страны, а только врач и друг. 8 месяцев вы вели тяжелую боевую жизнь, потребовавшую невероятного напряжения всех ваших физических сил и нервной системы. Вы были 2 раза опасно ранены. Да ведь говорят, что современная пуля отличается гуманностью», — насмешливо заметил Фанфан. «Не слишком-то доверяйте этим толкам», — продолжал Дуглас. «Как бы там ни было, но эти пули вкупе с переутомлением так расшатали ваши организмы, что полное выздоровление наступит не раньше, как через 5-6 месяцев. А до тех пор, надеюсь, эта проклятая война окончится». Предсказания доброго доктора исполнились лишь наполовину. Прошло уже 4 месяца, как мы с ним простились. Мы почти поправились, но война вспыхнула с новой силой. И мы все сильнее чувствуем себя пленниками. Дело в том, что по мере нашего выздоровления милые друзья-англичане стали, по меткому выражению Фанфана, все туже нас завинчивать. И вот, наконец, нас так завинтили, за нами так следят, столько пар глаз сторожат каждое наше движение, что бегство почти невозможно. Но все-таки мы попытаемся. Хитрые англичане предлагали нам свободу под честное слово. Благодарю покорно. Это значит быть своим собственным тюремщиком. Изо дня в день расходовать всю свою бурную энергию только на то, чтобы заставлять себя отказываться от самого пылкого своего желания. Нет, на это мы не согласны. Не колеблясь ни секунды и повинуясь одному и тому же порыву, мы оба решительно отказались. Что же за этим последовало? Очень простая вещь. Лазарет превратился в тюрьму. А так как больничная клетка кажется нашим тюремщикам не вполне надежной, нам предстоит заманчивая перспектива 2 недели отправиться на понтоны. А быть может и на остров Цейлон или на мыс Доброй Надежды. Но поживем, увидим. О, какую великую силу ощущает в себе человек, решивший отдать свою жизнь священному делу борьбы за свободу. Проще говоря, при первом же удобном случае мы постараемся бежать. И пусть даже я и погибну при этом, по крайней мере, я умру с мыслью об исполненном долге, сознанием, что я умираю как достойный сын той Франции, которая так часто проливала свою кровь за слабых и угнетенных. Но я не погибну. Если предчувствие не обманывает меня, дорогая сестра, ты еще кое-что услышишь о своем брате, который более чем когда-либо горит желанием оправдать свое прозвище. Капитан, сорви голова. Конец книги. Запись произведена по изданию «Дрофа Плюс», Москва, 2005 год.